воин и целитель. Сапфира приземлилась на вершине какого-то холма, поросшего лесом, высмотрев с высоты вполне приличную поляну. Она бессильно уронила распростертые крылья, и Эрагон бросился осматривать ее раны. Они находились, видимо, не более чем в полулиге от Гелида. На опушке были привязаны Сноуфайр и Тарнак, которые нервно всхрапывали из-за чрезмерной близости дракона, и Муртак пошел успокоить коней. В темноте видно было плохо, и Эрагон ощупью пытался определить, куда именно попали стрелы. Он отыскал три окровавленных отверстия в тонкой мембране правого крыла, а от левого был даже оторван небольшой кусочек. Сапфира вздрагивала каждый раз, когда руки Эрагона касались ее ран. И он постарался использовать все свои знания и навыки, чтобы залечить с помощью магии отверстия, пробитые в правом крыле. А затем занялся стрелой, застрявшей в мышце драконьего плеча. Конец стрелы торчал оттуда, пробив маховую мышцу насквозь. Из раны сочилась кровь. Эрагон призвал на помощь Муртага. «Ты придержи ей крыло, а я попробую вытащить эту чертову стрелу». И показал, как именно следует держать крыло. «Будет больно», — предупредил он Сапфиру. «Но ты потерпи, я быстро, и постарайся не вырываться, иначе ты поранишь и себя, и нас». Она вытянула шею и, выдрав из земли молодое деревце, стиснула его зубами. «Я готова», — сообщила она Эрагону. «Хорошо, держи крепче», — шепнул он Муртагу и изо всех сил дернул за наконечник стрелы, предварительно отломав ее хвостовое оперение. Стараясь не бередить рану, он ловко вытянул стрелу из плеча Сапфиры. Она, закинув голову, застонала, несмотря на зажатое в зубах деревце, и крыло ее непроизвольно дернулось. Муртак не только получил по зубам, но и упал на землю, а Сапфира взвыла и так тряхнула зажатым в зубах деревцем, что обоих юношей с ног до головы засыпало землей. Но Эрагон продолжал колдовать над ее раной до тех пор, пока она не затянулась. Только тогда он, наконец, поднял голову и помог Муртагу подняться. Тот едва стоял на ногах. «Никак не ожидал, что она мне так здорово врежет», — признался он, ощупывая ободранную и распухшую челюсть. «Мне очень жаль», — тут же заверила Эрагона Сапфира. «Она не хотела тебя ударить», — сказал он Муртагу, — «и просит прощения». После этого Эрагон полностью переключил свое внимание на бесчувственную девушку. «Тебе придется некоторое время нести ее на себе», — сказал он Сапфире. «На лошади она ехать не может. Думаю, что теперь, когда мы вытащили стрелу, ты быстро поправишься. Да и девушка гораздо легче меня». Сапфира качнула головой. «Хорошо, я ее понесу». «Спасибо», — сказал Эрагон и крепко ее обнял. «То, что ты сотворила в крепости, было просто потрясающе. Я никогда этого не забуду». Она ласково на него посмотрела. «Ну, мне пора». Эрагон, поудобнее устроив эльфийку, отступил в сторону, давая Сапфире возможность взлететь. Черные волосы девушки развивались на ветру. Одно мгновение, и обе пропали из виду. А Эрагон поспешил к Сноуфайру, вскочил в седло, и они с Муртагом галопом понеслись вслед за улетавшей Сапфирой. На ходу Эрагон вспоминал, что ему известно об эльфах. Они очень долго живут. Об этом он не раз слышал, хотя и не знал, насколько долго. Они говорят на древнем языке, и многие из них умеют применять магию. После падения власти всадников, эльфы ушли в добровольное изгнание, и с тех пор никого из них в империи не видели. Так почему же эта прекрасная девушка сейчас оказалась здесь и совершенно одна? И как слугам империи удалось ее схватить? Если она умеет колдовать, то ее, скорее всего, опоили каким-то зельем, на всякий случай. Они мчались сквозь ночь, не останавливаясь даже когда чувствовали, что силы начинают оставлять их, и несмотря на воспаленные от усталости глаза и неловкие движения. Позади была видна цепочка огней. Это конные воины Гелида бросились за ними в погоню. Наконец занялся рассвет, и Муртак с Эрагоном, не сговариваясь, остановили коней. «Придется все-таки устроить привал», — еле вымолвил Эрагон. «По-моему, я сейчас упаду с седла. Мне просто необходимо поспать. И мне уже все равно, догонят нас или нет». «Ладно», — кивнул Муртак, который тоже тер усталые глаза. «Скажи Сапфире, чтобы спускалась. Мы поедем ей навстречу». Следуя указаниям Сапфиры, они быстро добрались до подножия небольшого утеса, где бежал ручей. Дракониха уже приземлилась и успела напиться свежей холодной воды, а потому чувствовала себя неплохо. Девушка по-прежнему была привязана к ее седлу. Рагона и Муртага Сапфира встретил негромким, довольным урчанием. Рагон спрыгнул с седла и подбежал к ней. Муртаг помог ему снять девушку с драконьей спины и опустить на землю. Потом они оба плюхнулись рядом, привалившись к скале и чувствуя себя совершенно обессиленными. Сапфира с любопытством рассматривала эльфийку. «Интересно, почему она так и не проснулась? Ведь мы несколько часов провели в воздухе», — спросила она. «Кто знает, что они с ней сотворили», — мрачно откликнулся Эрагон. Муртаг, догадавшись, что речь идет о девушке, сказал: «Насколько мне известно, это первый эльф, которого удалось захватить Гальбаториксу, хотя он упорно искал встречи с ними с тех пор, как они скрылись с глаз людских. По всей видимости, его слуги либо все же отыскали убежище эльфов, либо эта девушка попалась им в руки совершенно случайно. Наиболее вероятно второе. Если бы Гальбаторикс узнал, где скрываются эльфы, то немедленно послал бы против них все свои войска. А поскольку этого пока не произошло, вопрос в том, сумели ли королевские палачи пыткой вызнать у этой несчастной хотя бы что-то, прежде чем мы успели ее спасти». «Этого мы никак не сможем узнать, пока она в себя не придет», — покачал головой Эрагон. «Расскажи лучше, что произошло после того, как меня поймали, как я оказался в Геллиде». «Ургала теперь на службе у Империи», — кратко пояснил Муртаг, откидывая с лба волосы. «И, похоже, Шейды тоже. Мы с Сапфирой видели, как ургалы передали тебя Шейду. Хотя, если честно, тогда я еще не знал, что это Шейд, и сопровождавшим его воинам. Они и доставили тебя в Геллид». «Так и было», — подтвердила Сапфира, сворачиваясь клубком рядом с Эрагоном. Эрагон тут же вспомнил тех ургалов, с которыми разговаривал в Тирме, и их хозяина, о котором они упоминали. «Так они имели в виду короля? И значит, и я нанес оскорбление самому могущественному человеку в Алагезии». Ему стало не по себе. Но потом он вспомнил ужасную резню, устроенную ургалами в Язуаке, и дикая, вызывающая тошноту ярость вскипела в нем. «Значит, те ургалы в Язуаке выполняли приказ короля. Но зачем ему совершать подобное зверство?» — спросил он Сапфиру. «Потому что в нем воплощено само зло», — спокойно ответила она. И Эрагон вскричал уже в полный голос: «Но это же не означает войну! Как только все в Империи узнают об этом преступлении, они восстанут и перейдут на сторону варденов!» Муртаг задумчиво промолвил, опершись подбородком о сложенные на колени руки: «Ну что ты, даже если люди узнают о совершенных по приказу Гальбаторикса зверствах, мало кто из них решится перейти на сторону варденов. Имея под своим крылом ургалов, король вполне способен попусту закрыть границы Империи и с помощью армии держать ситуацию под контролем, какой бы мятежный дух ни витал среди его подданных. Запугав их, он сможет творить в своем государстве все, что захочет. И даже если все жители Алагезии дружно его возненавидят, он заставит их подчиниться и воевать против общего врага». «И кто же станет этим общим врагом?» – растерянно спросил Эрагон. «Эльфы и вардены, разумеется. Если умело воспользоваться слухами, можно ведь и героев превратить в самых отвратительных чудовищ, а эльфов в этих оборотней, которые только и ждут возможности отнять у людей их земли и лишить их спокойной жизни. Можно даже разъяснить, что мы всегда недопонимали ургалов, что на самом деле они наши друзья и союзники в борьбе с предателями-эльфами. Вот только интересно было бы знать, что именно пообещал им Гальбаторикс в награду за верную службу». «Но это же не важно», — стал возражать Эрагон. «Никто так просто не поверит слухам об эльфах, да и союз Гальбаторикса с ургалами мало кому понравится. И зачем ему ургалы? У него и так власти хватает». «Но его власти угрожают вардены, а варденам многие симпатизируют. И, между прочим, еще существует Сурда. А Сурда не признают власти Гальбаторикса с тех пор, как отделилась от Империи. В пределах Империи у него власть действительно огромная, но за ее пределами он чувствует себя не слишком уверенно. А если очень постараться и надеть на подданных розовые очки, то, конечно же, подданные станут верить каждому слову своего повелителя. Такое ведь уже не раз случалось». И Муртаг умолк, мрачно глядя перед собой. Его слова сильно задели Эрагона. Он глубоко задумался и вдруг услышал голос Сапфиры: «А куда Гальбаторикс посылает отряды ургалов?» «Что?» – удивился Эрагон. И в Карвахоле, и в Тирме говорили, что ургалы покидают насиженные места и мигрируют куда-то на юго-восток, словно желают одолеть пустыню Хадарак. Если король действительно командует ими, то почему он посылает их именно в этом направлении? Может быть, он в каких-то своих целях хочет создать в тех краях целое поселение ургалов, сделать из них своих послушных воинов? При одной мысли об этом Арагон весь похолодел. «Знаешь, сейчас я слишком устал, чтобы рассуждать на такие сложные темы», — сказал он Сапфире. «Что бы Глеботорикс ни планировал, нам от его планов только хуже. Сейчас мне хотелось бы одного — узнать, где находятся Вардены. Но без Дармнада нам их не найти. И боюсь, как бы мы ни скрывались, рано или поздно слуги Империи нас все равно найдут». «Не стоит сдаваться раньше времени», — попытался приободрить его Сапфира, но потом сухо прибавила. «Хотя, возможно, ты прав». «Вот-вот», — насмешливо откликнулся он, и, глянув на Муртага, сказал ему, «Ты жизнью рисковал, чтобы меня спасти. Теперь я твой вечный должник. Сам я никогда бы оттуда не выбрался». Но дело было не только в этом. Арагон чувствовал, что за это время они стали друг другу как братья. Их дружба закалилась в боях и выдержала немало испытаний на прочность. Да и Муртаг не раз доказывал ему свою верность. «Я рад, что смог тебе помочь», — просто сказал Муртаг. «Это ведь...» — он запнулся и потер руками лицо. «Это не важно. Сейчас меня больше всего беспокоит то, как нам продолжить свой путь, и если за нами гонится такое количество преследователей. Ведь завтра на нас начнет охота весь гарнизон Геллида. И стоит им обнаружить следы копыт, они сразу поймут, что ты не улетел верхом на Сапфире». «Верно», — с мрачным видом кивнул Арагон. «Но все-таки...» «Как тебе удалось пробраться в крепость?» Муртаг тихо засмеялся. «Заплатил как следует. Потом прополз по всяким помойкам. Впрочем, у меня ничего бы не вышло, если б не Сапфира. Она...» И он повернулся к драконихе. «То есть ты? Это и есть главная причина и основа нашего спасения. Я и сам до сих пор удивляюсь, что нам удалось оттуда живыми уйти». Рагон благодарно погладил Сапфиру по чешуйчатой шее, а она довольно заурчала в ответ. Взгляд Арагона вновь упал на лицо эльфийской девушки. Это тонкое и нежное лицо было столь прекрасно, что он не мог отвести от нее глаз. С трудом заставив себя отвернуться, он встал и сказал, «Надо бы ей постель приготовить». Муртаг тоже поднялся и расстелил на земле одеяло. Когда они перекладывали на него девушку, ее рукав, случайно зацепившись за сучок, разорвался, и Арагон охнул от неожиданности. Нежная рука девушки была вся покрыта синяками, порезами и ожогами. Некоторые уже успели поджить, другие были совсем свежие, воспаленные. Арагон от гнева даже слов лишился. Он только качал головой, осторожно осматривая эту изувеченную до самого плеча руку. Дрожащими руками он развязал тесемки у ворота ее рубахи, с ужасом думая, что сейчас увидит. Когда ее тело предстало перед ними почти обнаженным, Муртаг не выдержал и выругался. Сильная и мускулистая спина эльфийки была покрыта рубцами, точно коростой, из-за чего кожа казалась похожей на пересохшую, растрескавшуюся глину. Ее безжалостно избивали бичом и, похоже, прижигали раскаленными железными щипцами, имевшими форму когтей. По всему телу девушки виднелись страшные синяки и кровоподтеки. Следы бесчисленных истязаний. На левом плече они заметили синюю татуировку, тот же символ, который Арагон видел на крупном сапфире, вделанном в перстень Брома. Глядя на истерзанное тело несчастной, Арагон про себя поклялся непременно отомстить всем ее мучителям. Муртаг, похоже, был настроен более реалистично. «Ты можешь исцелить ее?» — спросил он. «Я... не знаю». Арагон сглотнул комок, сдавивший горло. «Не уверен, тут слишком много». «Арагон!» — резко отдернула его Сапфира. «Это же эльфийка, нельзя допустить, чтобы она погибла. Устал ты или нет, голоден или сыт, но ты должен ее спасти. Я соединю свои силы с твоими, но именно тебе предстоит сотворить заклятие». «Да, ты права, Сапфира». Арагон долго глядел на девушку. Наконец решившись, снял перчатки и сказал Муртагу. «Боюсь, на это уйдет довольно много времени. Ты не мог бы пока раздобыть чего-нибудь поесть. И еще нужно прокипятить тряпки для винтов. На все ее раны у меня сил все равно не хватит». «Но если мы разведем костер, нас непременно заметят», — возразил Муртаг. «Тебе придется обойтись без кипячения, да и еда тоже будет холодной». Рагон хмуро признал его правоту и стал снова осматривать девушку, готовясь приступить к исцелению. Сапфира устроилась с ним рядом. Набрав в грудь побольше воздуха, Рагон призвал на помощь магические силы, и исцеление началось. Стоило ему произнести старинные слова заклятия «Вайзе Хайль», и один из ожогов тут же стал заживать. Холодная розовая кожица затянула страшную язву, образовав тонкий рубец, который затем растаял сам собой. Рагон не стал возиться с теми ожогами и порезами, которые не представляли для раненой особой опасности, иначе у него не хватило бы сил на более серьезные повреждения. Его не оставляла мысль о том, как бедняжка вообще умудрилась выжить, ведь ее столько раз подвергали мучительным пыткам, доводя до полусмерти с таким упорством и точностью, что ему и сейчас становилось не по себе. Хотя он изо всех сил старался щадить естественную девичью стыдливость, все же не мог не заметить, что обнаженное тело эльфийки поистине прекрасно, несмотря на все следы пыток. От усталости он не слишком задумывался об этом, но порой уши его краснели как бы сами собой, и он от всей души надеялся, что Сапфира не узнает, какие мысли бродят у него в голове. Весь остаток ночи и все утро он трудился над своей пациенткой, прерываясь ненадолго лишь для того, чтобы поесть и попить. Ему просто необходимо было восстановить силы. Во-первых, после вынужденной голодовки и связанного с большим напряжением бегства из тюрьмы. А во-вторых, в связи с теперешним весьма трудоемким процессом целительства. Сапфира все время была рядом, щедро делясь с ним своей силой, если это требовалось. Солнце было уже высоко, когда Эрагон наконец со стоном выпрямился и встал. У него болело все тело. Спотыкаясь, он разыскал в сидельной сумке фляжку с вином и довольно долго пил. «Неужели закончил?» – спросил у него Муртак. Эрагон молча кивнул. Его трясло так, что он даже голосу своему не доверял. Все плыло перед глазами, колени подгибались. «Молодец, ты отлично поработал!» – похвалила его Сапфира. «Она будет жить?» – спросил Муртак. «Даже я не знаю». Хрипло выдохнул Эрагон, чуть не падая от усталости. «Эльфы очень выносливы, но и они не всегда способны вынести подобный физический урон. И если бы я был более опытным целителем, я, возможно, сумел бы оживить ее». Однако он безнадежно махнул рукой, и было видно, как дрожит его рука. Он даже немного вина пролил. Сделав еще глоток, он почувствовал себя чуточку лучше и сказал: «Нам, наверное, надо прямо сейчас с места сниматься». «Нет уж», – запротестовал Муртак, – «тебе нужно поспать. Я могу отдохнуть и в седле, а тут нам оставаться нельзя. Нас вот-вот со всех сторон окружат». Муртак неохотно согласился. «Ладно, но сделаем так. Я поведу Сноуфайера в поводу, а ты пока поспишь». Они оседлали коней, привязали бесчувственную девушку к спине Сапфиры и покинули лагерь. Рагон пока еще был в состоянии. Все время что-то жевал, стремясь возместить потраченную энергию, но вскоре не выдержал и, обняв Сноуфайера за шею, закрыл глаза.